Зиновий Поперный. Календарь. 12.11.1975. Поблагодарить Поперного. Многолетняя радостная дружба связывала Л.Ю. с Зиновием Самойловичем Поперным и всей его многочисленной семьей. Он был доктором филологических наук и занимался творчеством Маяковского. Они чуть ли не каждый день виделись или говорили по телефону. Слишком уж много было у них общих литературных интересов. И вообще Поперный был очень интересный человек, один из самых остроумных в Москве. Но в один прекрасный день он написал пародию «Чего ж ты хочешь» на жутко бездарный опус Кочетова, «Чего ж ты хочешь» черносотенную мазню. Однако Союз советских писателей стал горой за своего, и Поперного казнили. В духе большинства наших кретинских решений в области литературы запретили заниматься Маяковским, а велели взяться за Чехова. Что делать? Про Маяковского печатать не будут, а значит и денег платить не будут, на что жить? Занявшись Чеховым, как человек талантливый, он выпустил несколько интереснейших работ о нем. Но в стол не переставал писать о любимом поэте и продолжал дружить с Лилией Юрьевной и Василием Абгаровичем, он был настоящим преданным другом. Несмотря на трудные времена, он не терял оптимизма, и с ним всегда было интересно и весело. В день рождения Л.Ю. он позвонил ей буквально ни свет ни заря, разбудил ее, поздно заснувшую, а она испуганно спросила, что стряслось, ведь у него такая большая семья. «Ничего, я просто хотел поздравить вас с днем рождения первым, как тот пенсионер, который приходит к урне голосовать раньше всех. Слушайте, Зяма, пожалуйста, не делайте из себя пенсионера, а из меня урну». Вот одно из писем Л.Ю. переходного периода от Маяковского к Чехову, написанное ею по просьбе Поперного. 4.70. «Милый Зиновий Самойлович, сейчас напишу вам нескладное письмо. Вы просили рассказать вам о чеховской чайке. Мы с Владимиром Владимировичем и Осипом Максимовичем всегда думали, что Чехов — футурист, особенно в чайке. В нашем понимании каждый новатор — футурист. Чехов был им, гениальный Толстой нет. Вот, пожалуйста, Треплев, который Чехов. По-моему, современный театр — это рутина, предрассудок. Когда поднимается занавес, и при вечернем освещении, в комнате с тремя стенами, эти великие таланты, жрецы святого искусства, изображают, как люди едят, пьют, любят, ходят, носят свои пиджаки, когда из пошлых картин и фраз стараются выудить мораль, мораль маленькую, удобопонятную, полезную в домашнем обиходе, то я бегу и бегу, нужны новые формы, а если их нет, то лучше ничего не нужно. И еще. Я талантливее вас всех, коль на то пошло. Вы, рутинеры, расхватили первенство в искусстве и считаете законом настоящим лишь то, что делаете вы сами, остальное вы гнетете и душите, не признаю я вас. Критика Аркадина устроила спектакль не для шутки, а для демонстрации. Тут претензии на новые формы, на новую эру в искусстве. Маяковский. Для других театров представлять неважно. Для них сцена замочная скважина. Сиди, мол, смирно, прямо или наискосочек. Смотришь и видишь, гнусят на диване тети Мани да дяди Вани. А нас не интересуют ни дяди, ни тети. Тети и дядь дома найдете. Забавная очень Маяковская консолидация с Чеховым. Еще Треплев, Чехов. Все жизни, свершив печальный круг, угасли. Уже тысячи веков, как земля не носит на себе ни одного живого существа, пусто, пусто, пусто. Уж это полный футуризм. Такого еще нет у Маяковского, не успел. И вот я на что обратила внимание много позже, после смерти Маяковского. И все-таки, Треплев, скоро таким же образом я убью самого себя. И последняя фраза в «Чайке». Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Это, конечно, к футуризму отношения не имеет, это я просто так. Можете лишний раз убедиться, что я не литературовед. Обнимаю Калерию Николаевну и вас очень крепко, Лили. В 1975 году Зиновий, памятуя, что не следует сравнивать себя с пенсионером, а Лилию Юрьевну с урной, прислал ей поздравительное стихотворение. 11.11.1975. Серебряное судно увидел я в порту, и буквы золотые горели на борту. Серебряное судно, такой красивый брик, и ясно было видно четыре буквы «Брик». Кораблик «Каравелла», вопрос тебе задам. И как ты пролетела по огненным годам? Тебя трепали штормы и лютая гроза, срывала флаги, шторы, срывала паруса. Кораблик отвечает: ну что ж, была игра, и вьюга ледяная, и жаркие ветра. Все это было, было, чего ж тут скрывать, и солнце мне светило, какого вам не знать. Такой был виден берег, нельзя его забыть, и вам таких Америк уж больше не открыть. И я сказал: кораблик, и я сказал: корвет, и я сказал: ура, брик, и я сказал: привет, ваш Зиновий Поперный.